Лодочная прогулка Бомбадила. Начал старый год желтеть, запад ветер шлет, листьев бука видит том медленный полет. Что ж, пусть ветер гонит прочь летние деньки, том не будет ждать тепла, сидя у реки. Лучше лодку починю, пусть она плывет по ветлянке вниз, а там как уж повезет. Птичка села на сучок. Слышу, слышу, том. Знаю, знаю, что тебя манит, гонит вон. Полечу и просвещу, пусть встречает он. Цыц, болтушка, вмиг тебя ощиплю и съем, чтоб секреты ты мои не носила всем. Если скажешь старцу Иве, куда том плывет, то зажарю на лозинке, вот что тебя ждет. Иволга, тряхнув хвостом с ветки, фиг-ти-чу, излови и жарь потом, а я улечу. Кому надо, на ушко вестку прошепчу. Сходу вечером спустись, не ложись в кровать. Торопись, торопись, время пировать. Улыбнулся старый том. Мысль-то неплоха. Тот и лет выбрать путь. Поплыву туда. Лодку быстро залатав, весла он поставил. Из укромной бухты в реку нос ее направил. В камышах нашел дорогу, в гуще ивняка, где чуть выше с суши в воду клонится ольха. По теченью том поплыл с песней «Тилли-вилли, ну, ветлянка, обходи, омуты имели!» «Эй, том Бомбадил, куда уплываешь? Ты про что в своей лодчонке песни распеваешь?» «Может быть, в Бриндидуин вынесет ветлянка? Там друзья у камелька близ стенной полянки. Добрый маленький народ бед лихих не знает. Временами Бомбадил в гости заезжает. Передай привет родным, вести привези. Кстати, не забудь узнать, где лучше караси. Вот еще, смеется том, ишь какой хитрец. Я сейчас гребец, зевака, только не гонец. Ах ты, так нахальный том. Плавает, скажите, на корягу, чтоб наткнулся ты в своем корыте. Ну-ка, придержи язык, голубой удод. Важничает тут на ветке, прямо знатный лорд. Рыбьей косточкой пригладь алый галстук свой. После в грязное гнездовье улетай домой. Видел я, как раз у Дода раздевали галки. Живо перья ободрали, и конец рыбалке. Клюв захлопнул вмиг у Дод и глаза прикрыл. Тут проплыл под самой веткой в лодке Бомбадил. Живо в небо взмыл разбойник, фрр, и нет его. Только в спешке обронил синее перо. Том поймал его, подумал, к шляпе прикрепил. Старая поизносилась, цвет же очень мил. Забурлила вдруг вода, круги бегут везде. Том весло взметнул и шмяк чью-то тень в воде. Хо, Том Бомбадил, здрасте, добрый вечер. В лодке чай, ну, окуну за такую встречу. Ты кому грозишь, усач? Я ж верхом вскочу, крепкой хваткой на спине шкурку-то спущу. Хо, Том Бомбадил, мигом уплыву, маме, папе, сестрам, братьям новость прореву. Том совсем с ума сошел, надо ж, по ветлянке выгребает ноги врозь в старенькой лоханке. Я у мертвею тогда запах выдры дам, в кольце желтых посидишь год-другой, а там мама сына не узнает даже по усам. Молот Тома задирать ты, хныкать будешь сам. Вух, профыркал недопесок. Мордою мотнул, с громким всплеском под кормою ловко пронырнул. Брызги Тома окатили, лодка заплясала. Прятался усач, пока песня затихала. Остров эльфа миновал Том. Глядь, за ним плывет лебедь гордый, хмуро смотрит, клёкот издает. Том смеется. Старый куш, что, пера не видишь? Поистерлась, дай другое, Тома не обидишь. Длинношеи, ишь, фырчит, словно в горле ком. Научись речам учтивым, песни пой потом. Коль воротится король, твой надменный вид, он в пруду своем клеймом мигом усмирит. Лебедь громко зашипел, крылья распустил, начал лодку догонять, только Том уплыл. А ветлянка унесла кустью Бомбадила. У порога там она пеной забурлила. В брызгах бешеной реки лодка словно пробка до причала донеслась. прямо к загородке. «Эй, гляди! Том-лесовик, борода лопатой к Бриллидону браться мчит! Все сюда, ребята! Берегись, лесных гостей мы не привечаем! Нарушителей границы стрелами встречаем! Переплыть Бринкидуин здесь никто не смеет!» «Фу, обжора! Бомбадил просто вас жалеет! Помню, стоило козе рядом показаться, хоббиты вмиг принимались в землю зарываться. Прячетесь, коль тень свою ночью углядите. Орков вот на вас нашлю, мигом убежите». «Ладно, лесовик, болтай, раз не испугливых. В шляпе старенькой твоей три стрелы красивых. В Бриллидон-то ты зачем? Коли за пивком, бочки наши глубоки, ляжешь под столом». «Нет, в Ивлянку думал я к вечеру попасть. Да стремнина тут такая, как бы не пропасть. Если ялик мне дадите, вас благословлю. Много дней счастливых тихих хоббитам пошлю». Алым вспыхнула вода, темной притворилась, как за западным уделом солнце закатилось. Схода лесенка пуста, пристань в дымке тает. Том бурчит: «Ну и дела, весело встречают». В темноте по тракту он долго пробирался. В камышном свет замелькал, скрип колес раздался. «Кто тут?» — оклик слышит Том, да ухом не ведет. Пони стали, ну а он, знай себе, бредет. «Гей там! Ты зачем, чужак, шляешься без спросу? Уж давненько к нам бродяги не казали носу. Стрелы в шляпе, знать тебя кто-то уж застиг на участке. Подь сюда! Что тебе, старик? Коль задумал нашим пивом поживиться задарма, двери будут на запоре, не получишь и глотка». «Тихо, тихо, шерстолапый, худо ты встречаешь, обленился, в нужный час выйти забываешь. Ах ты, старый толстый плут, на ходу пыхтит, так с повозки, ну, мешок, встречным всем хамит. Ой, смотри, в чужие дали песню веду. Впрочем, нищий неразборчив, стерпит и балду. Ладно, чудик, руку дай, кружка за тобой. Друга в сумерках узнать мог бы, милый мой». Из харчевни вкусный, сытный запах наплывает, но берег свою повозку мимо направляет. По проселочной дороге с грохотом промчался, бомбадил в его тележке, прыгал и качался. Звезды на небе сияют, в кухне лампа светит, чтоб ночной скиталец сразу мог ее приметить. Все домашние отца у дверей встречают, кланяются сыновья, дочки приседают, жена кружки подает, гостя вводят в дом. Дальше ужин, много песен, шуток, а потом танцы просто до упаду. Скачет сам Бирюк, в смех жена, а Том за трубку, дочки пряжу ткут. Поздно спать все разошлись по лавкам и кроватям. Том, Бирюк сидят вдвоем. Долго толковать им о холмах и старых башнях, скалах и пригорках, хлебных всходах, ячмене, севе и уборках, о кузнечном ремесле, ценах и помолах и о пригорянских сплетнях, случаях веселых, шорохе ночной листвы, ветре в соснах длинных, гордых стражах у реки, о тенях трясинных. Наконец Бирюк заснул. Спит огонь, спит дом. А наутро Том исчез, как невнятный сон. Грустный и смешной. К тому же с неким смыслом тайным. Ливень смыл его следы. Быстрый дождь случайный. У схода не был бомбадил. На сенной поленке не появлялся. Песен звук не несся по являнке. 3 дня у пристани одна его латчонка мокла. А как-то на заре ее свели от загородки. Видали хоббиты, с утра там выдры суетились, разгрызли фалень, а потом к ветлянке удалились. Остров эльфа показался. Лебедь тут как тут, в клюв бечевку взял, а лапы, знай себе, гребут. Гордо лодку поволок он, выдры плыли рядом. Старца его не тревожа, ни волной, ни взглядом. Голубой удот уселся важно на носу, и волга с кормы свистела: «Фи-ти-ти-ти-тю». В бухту Тома дотащили весело латчонку. «Рыбка-то без плавников!» — усач заметил тонко. «Вот тебе и Тилли-Велли. Позабыли весла. Ох, не скоро от причала старый Том унес их.